Важные мысли. Моя финансовая стратегия — какие-то деньги трачу, какие-то не трачу, надеюсь, что повезет. Мем из интернета. Существует ли какая-либо финансовая стратегия, которая подошла бы любому человеку? Некий идеальный способ обходиться с деньгами — сколько тратить, сколько откладывать, сколько инвестировать? Есть масса разнообразных советов по этому поводу, но ни один из них не является универсальным и не дает никаких гарантий. Во-первых, мы все разные. У нас разные темпераменты, характеры, у каждого из нас свой набор условий, при которых мы чувствуем себя безопасно, и еще более сложный набор условий, чтобы почувствовать себя счастливым. Кто-то, например, не может ощутить безопасность, когда у него не отложено какой-то конкретной суммы, а кто-то не только не считает нужным делать сбережения, но, напротив, легко инвестирует все свои деньги в рискованные проекты, выигрывает на этом и тут же снова инвестирует. А кто-то готов брать большие кредиты с той же целью. Для одного неприемлемо состояние, когда ты кому-то должен, другой, наоборот, чувствует себя уверенно от того, что может опереться на близких, заняв у них в долг и потом вернув. Кто-то испытывает удовольствие от экономии и накоплений, а кто-то, начиная экономить при наличии средств, испытывает жуткую тоску и теряет желание жить. Не говоря уже о том, что жизнь у всех очень разная — разный темп, стиль, ценности, воспитание, изначальная финансовая ситуация, с которой мы вошли во взрослую жизнь. Даже географическое положение может влиять на приемлемые финансовые стратегии. То, что нормально для жизни в США, может быть совершенно неуместно для жизни в Африке. Зачастую богатые люди, одинаково успешные в бизнесе, дают противоположные советы касательно финансов. И это абсолютно нормально. Единой успешной стратегии обхождения с финансами не существует, потому что не существует абсолютно схожих людей. Каждому человеку нужно найти свой способ обхождения с деньгами. Здесь может помочь чужой опыт и чужие советы по финансовой грамотности. Но чтобы понять, как вести себя с деньгами, даже чтобы понять, к чьим именно советам прислушиваться, нужны два условия. Первое. Хорошо знать себя. Понимать, что вам подходит, а что нет. Второе. Относиться к деньгам, как к кирпичам. В противном случае, если что-то из этих двух составляющих отсутствует, финансовый вопрос сопровождается чрезмерной эмоциональностью. А где чрезмерная эмоциональность, там всегда высокий риск совершить тактическую ошибку. Соответственно, вокруг этого вопроса всегда будет гораздо больше тревоги и беспокойства, чем он того заслуживает. Стратегии работают только там, где сохраняется холодный ум. Поэтому, если вы страдаете или вам кажется, что вы страдаете из-за финансового вопроса, четко разберитесь для себя, о чем именно для вас идет речь. Тема денег связана с двумя психологическими темами — с ресурсами и ценностями. В молодости я работал по 14 часов и не жаловался. Хорошо, что не все такие, как ты, иначе так было бы и сейчас. Прекращай романтизировать свою бесхребетность и конформизм. Мем из интернета. Ресурсы — это все, что нам нужно для жизни, чтобы выжить физически, чтобы не истощаться, чувствовать силы жить. Это то, что гарантирует нам безопасность в мире. Это наши могу. Ресурсы, даже бесконечные, сами по себе не сделают жизнь счастливой. Это не их задача. Ресурсы создают лишь базу, фундамент, на котором мы дальше можем выстраивать счастливую жизнь. Ресурсы — это рамки, форма, которую нам еще потом нужно будет наполнить содержанием. Но если форма отсутствует, то содержание просто рассыпается. Мы не можем им наслаждаться, не можем удерживать на нем свое внимание. Основой для счастья и радости, исполненной жизни, является безопасность. Безопасность — это достаточное количество опор и ресурсов. И деньги тут являются важным составляющим элементом, потому что они нужны нам для доступа к жилью, еде, медицине, образованию, необходимому для достойного заработка и так далее. Но важно понимать, что деньги — не единственный ресурс и не единственная опора. У каждого человека есть еще много других опор, как мы выяснили с Русланом на сессии. Однако часто люди, переживая состояние тревоги и небезопасности, связывают эту чисто психическую проблему именно с финансами. Глобально проблема тревожности — тревожное расстройство, паническое расстройство, иногда пограничное и биполярное расстройство — чаще всего имеет свои истоки в детстве, реже — в травматических событиях взрослой жизни, которые не были переработаны психикой. Если ребенок постоянно жил в состоянии небезопасности, то будет иметь склонность к одному из подобных расстройств во взрослом возрасте. Такое часто случается, например, с детьми, в семье которых один или оба родителя страдали от алкогольной зависимости. Или если родители постоянно ругались, сходились и расходились. Нервная система ребенка привыкает к перманентному стрессу, а его психика постоянно живет в ожидании подвоха, в состоянии готовности к чему-то ужасному. Когда человек вырастает, эта тревожность от отсутствия стабильного опыта безопасности сопровождает его во взрослой жизни и часто связывается с деньгами. Причина тревожности находится внутри. Так функционирует нервная система человека, но сам человек пытается найти причину своего состояния снаружи и легко находит ее в финансовом вопросе. Ведь, как я говорила Руслану, всегда может случиться что-то такое, на что не хватит имеющихся денег. Всегда можно начать думать о далеком будущем, о пенсии или о каких-то гипотетических проблемах, к которым ты финансово не будешь готов. Если тревога находит выход через финансовый вопрос, этим можно мучиться очень изнурительно и бесконечно. В такой ситуации лучше обратиться к психологу или психотерапевту. А если тревога, по любому поводу, включая финансовый, доходит до соматических нарушений, например, нарушений сна, и превращается в хронический стресс, имеет смысл пойти на консультацию к психиатру. Чтобы избавиться от перманентного и очень стрессового, разрушительного переживания небезопасности, нам нужно научиться переживать безопасность. Дать себе непосредственное переживание безопасности гораздо легче и быстрее в диалоге со специалистом, который задаст нужные вопросы и сфокусирует внимание на имеющихся опорах. Поэтому в такой ситуации я рекомендую обратиться в терапию. Практически любые направления психологии работают с этим, от когнитивно-поведенческой терапии до экзистенциального анализа. Чтобы самостоятельно поработать именно с темой денег в контексте ресурсов, я рекомендую вам проделать ту же простую практику, которую мы делали с Русланом во время сессии — написать список ресурсов. Обнаружить, что далеко не только деньги являются ресурсами. Мало того, деньги даже не являются главным ресурсом. Им является здоровье. К важнейшим ресурсам также относятся время, отношения, знания, умения, навыки, опыт, недвижимость, качество характера и так далее. Когда вы расширите для себя представление о собственных ресурсах, снизится давление финансового вопроса. Вы будете воспринимать эту тему более расслабленно, сможете принимать более взвешенные решения, в том числе и в сфере финансов. И это будут решения в интересах вашей жизни. Например, отказ от дополнительной работы в пользу качественного отдыха и вложений в здоровье в виде полноценного сна и регулярного спорта иногда приносит в долгосрочной перспективе лучший результат на уровне финансов, чем дополнительный заработок по вечерам. Работать на износ чревато обострением психических конфликтов и комплексов, выгоранием и вялым умом, который не генерирует свежие мысли. Достаточное количество отдыха и заботы о себе хоть и не дают быстрых финансовых результатов, но являются лучшей стратегией в долгосрочной перспективе. В месяц вы зарабатываете меньше того, кто отчаянно пашет, но в год — больше, потому что у вас не будет выгорания, и вы сможете принимать более качественные решения в профессиональной сфере. И все это только за счет того, что вы относились к здоровью, времени, отношениям как к ресурсам, равным деньгам, а может быть и более важным. Перестаньте говорить «у меня нет денег», скажите лучше «у меня на это не запланирован бюджет». И вот вы уже не бедный, а финансово грамотный человек, планирующий свои расходы. Мем из интернета. Вторая психологически важная тема, связанная с деньгами — ценности. Ценности — это содержание жизни. Именно они делают жизнь хорошей, а их отсутствие — плохой. Иногда люди не понимают, что такое ценности, не проживают их, не имеют ценностной ориентации в собственной жизни. В этом случае они и пытаются приумножать ресурсы и жалуются, что их жизнь нехороша именно по причине нехватки средств. А будь у них больше денег, вот тогда они зажили бы счастливо. Но ресурсы, в частности деньги, хотя помним, что ресурсы бывают еще и другие, не могут быть содержанием жизни. Это строительный материал. Вы можете построить огромный дом, если у вас много ресурсов, но потом его все равно нужно будет заполнить чем-то, чтобы удобно и красиво жить. Между тем, и небольшой дом может быть очень уютным, комфортным и привлекательным. В этой метафоре дом — это ваша жизнь. Стены, двери, окна, крыши, пол — ресурсы, а все, что внутри — ценности. Разные направления психологии дают разные определения ценностям. Я для простоты и практической пользы предлагаю считать ценностью то, что соответствует двум характеристикам. Первое. Это доставляет удовольствие. То есть, соприкасаясь с этим, вы действительно испытываете приятные эмоциональные переживания — как когда слушаете музыку, которая вам нравится, едите вкусную еду или общаетесь с человеком, которого любите. Второе. Это полезно, то есть воспринимается вами как объективно хорошее, полезное для жизни в целом, вложение не только в настоящий момент, но и в перспективу. Если в каком-то деле для вас польза и удовольствие объединяются, речь идет о ценностях. Образование, красота, природа, искусство, спорт, медитации, духовность, люди и общение, семья, кулинария, технологии, путешествия и впечатления, эстетика, литература, творчество. Если что-то из этого доставляет вам радость и при этом ощущается правильным и объективно хорошим, это и есть ваши ценности. Когда мы проживаем просто «надо», «правильно», делая что-то нужное, но без удовольствия, мы ощущаем, что отдаем драгоценное время жизни. Когда мы отдаем время бесполезному, бессмысленному времяпрепровождению, пусть даже это некое удовольствие, например, игры на телефоне или бессмысленные просмотры шуточных видео, мы пытаемся компенсировать время, потраченное на безрадостные «надо». Но в результате ощущаем трату энергии, за которую еще частенько испытываем вину. И в удовольствии без переживания правильного И в правильном без переживания удовольствии мы ощущаем, что тратим свою жизнь. И только когда эти два чувства объединяются, иными словами, когда мы переживаем ценности, мы тратим жизнь на то, чтобы нашей жизни становилось больше. Это приятно сейчас и полезно в перспективе. Мы переживаем наполненность. Вот что такое ценности. Именно ценности, а не деньги, должны быть мотивацией и ориентиром в жизни, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была хорошей. Безусловно, деньги расширяют возможности для проживания ценностей. Для некоторых ценностей наличие денег — необходимое условие. Например, если вашими ценностями являются путешествия, современные технологичные продукты. Но к большинству ценностей доступом является только ваше внимание, ваша готовность выделить на них время. Если ваши ценности — здоровье, спорт, образование, красота, природа, духовность, кулинария, люди, семья, животные, экология, литература, музыка, творчество и так далее, если от них вы испытываете удовольствие и ощущение хорошего, правильного, вы можете соприкасаться с ними и без финансовых вложений. И такие соприкосновения будут вас поддерживать. Более того, давать силы и мотивацию зарабатывать деньги, потому что нервная система, психика, будет знать, ради чего идти работать, а, соответственно, охотнее выделять энергию и свежие рабочие идеи. Когда я пишу «психика будет знать, ради чего идти на работу», я подчеркиваю, что только переживание жизни как хорошей, переживание радости от образования, красоты, общения с семьей и других ценностей является тем самым мотивирующим знанием психики. Не идеи и не концепции, а именно жажда переживаний поднимает нас с кровати и дает энергию идти осуществлять надо. Все это гораздо проще, приятнее и эффективнее осуществляется, когда человек на собственном чувственном опыте знает, для чего ему это надо, какое конкретно переживание приумножит эти часы работы. А еще в ценностях обнаруживает себя индивидуальность. Когда человек составляет карту ценностей, как я предложила Руслану, он словно рисует свой портрет и начинает лучше понимать себя, приоткрывает доступ к аутентичности и к персональным смыслам жизни. Нарисуйте такую карту и попробуйте ежедневно сверяться, проживали ли вы сегодня ценности, какие конкретно. А в ситуации, когда вы истощены или не ощущаете больше свою жизнь хорошей, обратитесь к этой карте и посмотрите, контакт с какими ценностями мог бы сейчас подлечить вас и сделать жизнь лучше. Магия исполненной жизни запускается, когда наша повседневность наполнена переживаниями ценного. Тема ценностей имеет, конечно же, и прямое отношение к самоценности, еще одной теме, которая часто связывается с деньгами. Много лет назад Редъярд Киплинг выступал с речью в университете Макгилла в Монреале, и там он отметил одну очень важную вещь, достойную запоминания. Предостерегая студентов от чрезмерной зацикленности на деньгах, власти или славе, Киплинг сказал: «Однажды вы повстречаете человека, для которого все это не имеет значения, и тогда вы поймете, как вы бедны». История от моего подписчика. Пока в человеке силен комплекс неполноценности, велика вероятность того, что у него будут сложности с финансами. Сколько бы у него ни было денег, ему будет казаться, что недостаточно. Чаще всего этот комплекс мешает зарабатывать. Человеку сложно просить адекватную сумму за свои услуги, трудно попросить повышения, он не верит в свои силы. Низкая самооценка вынуждает его согласиться на работу и зарплату, которая ему не подходит и не соответствует его профессиональному уровню. Но случается, что комплекс неполноценности, наоборот, помогает зарабатывать. Человеком движет яростное соперничество, желание превзойти конкурентов, доказать всем, что он заслуживает уважения, что в здоровой психике должно быть внутренним самоощущением, не требующим доказательств. Правда, такой заработок из неполноценности всегда наносит ущерб. Человека гонит комплекс, заставляя бежать быстрее, чем было бы комфортно, делать больше, ругать себя, постоянно пребывать в невротической гонке к успеху. Человек с комплексом неполноценности никогда не спокоен и несчастлив, не удовлетворен собой. Он проживает пытки бесконечных сравнений себя с другими, уговоров, рационализаций, в попытке восстановить самооценку идеализирует и обесценивает окружающих, пытается опираться на чьи-то мнения о себе, и ничего из этого не помогает. Корни описанной проблемы уходят в детство. Это привычка к определенному самоощущению, возникшая из-за тех или иных родительских стратегий. Например, игнорирование хорошего, постоянных сравнений, насмешек над ребенком и так далее. В исцелении лучше всего помогает психотерапия, но кое-что можно сделать и самостоятельно. В борьбе с комплексом неполноценности речь идет о том, чтобы перевести внимание с внешней оценки, с объективизацией и сравнений на внутренние ощущения от жизни. С некоторыми пациентами, чьей проблемой является неспособность поставить адекватный ценник за свои услуги, я работаю следующим образом. Спрашиваю о реальной стоимости часа их жизни. Чтобы понять, за сколько я готов отдать час своей жизни, мне надо понять, чем бы я занимался, если бы этот час я не отдал работе. Если мой ответ — я слонялся бы без дела, тревожно лежал, попивал кофе и листал ленту в соцсетях, то, конечно, такой час не может дорого стоить. Сколько ни убеждая себя в обратном мантрами и визуализациями, они не сработают. Но после таких попыток вы еще больше подорвете веру в себя. Но если у меня интересное, прежде всего мне самому, насыщенная жизнь, наполненная ценными отношениями, интересными и важными для меня занятиями, то это уже совсем другая цена за час. Когда человек, допустим, психолог, отвечает, что если бы не пришлось работать, он бы продолжил слушать интересное и ценное для него обучение или проводил бы время с детьми, что для него наполнено смыслом и важностью, или навел бы порядок дома, посвятил бы время спорту, он готов повышать цены на свои услуги. Другими словами, если цена связана с ценностью жизни, она растет и становится высокой пропорционально тому, как растет качество жизни. Но ценность жизни — не какое-то абстрактное понятие. Это именно то, как я проживаю свою жизнь. Сколько в ней важного, хорошего и ценного. Становясь более образованным, здоровым, уверенным и устойчивым, я автоматически становлюсь лучшим специалистом, качество моих услуг повышается, цена моего времени и внимания тоже. Такой подход одновременно помогает мне уйти от сравнений и конкуренции, объективизации и обобщений, которые всегда подпитывают комплекс неполноценности, в ориентацию на себя и свою жизнь. Я начинаю соотноситься не с чем-то внешним, а с самим собой. Насколько мне нужны деньги, насколько у меня есть ресурсы для их зарабатывания, как я восполняю эти ресурсы, во что и сколько я вкладываю, чтобы моя жизнь, в частности профессиональная, была более качественной. Говоря о деньгах и самоценности, я иногда задаю пациентам вопрос: что было бы у вас иначе, будь у вас больше денег? Правда в том, что деньги не создают ничего нового. Они помогают в выстраивании той жизни, которая у вас уже есть. И если в ней чего-то не хватает, оно не появится с увеличением средств. Если вы не умеете заботиться о себе, у вас нет такой привычки, она не появится с деньгами. А если вы умеете давать себе отдых, внимательно относиться к своему здоровью, нормально питаться, спать, заниматься спортом, то отсутствие больших денег у вас эту опцию не отберет. Если у вас нет стиля, умения одеваться, достойно нести себя, большое количество денег, потраченных на одежду, обувь и аксессуары, не принесут вам этих навыков. И уж, конечно, они не привнесут в вашу жизнь таких часто бессознательно связываемых с деньгами вещей, как любовь, признание, близость. Деньги не дадут вам свободы, если вы не чувствуете себя свободным и не ведете жизнь свободного человека, то есть человека, который сам определяет, во что он будет инвестировать драгоценное время своей жизни. Они не заберут ваши страхи и тревоги. Смогут ли деньги быть опорой в жизни? Да. Но при условии, что вы в принципе ощущаете, что ваша жизнь в ваших руках, что она — следствие ваших решений, и вы занимаетесь ею, а не просто болтаетесь, как осенний лист на ветру. Подумайте о том, чего именно вам не хватает, и начните давать это себе, используя другие ресурсы. Сконцентрируйтесь на свободе, красоте, возможностях, здоровье, или том, что еще вам интересно и нужно. Используйте время, физические силы, знакомства, интеллект и другие ресурсы. Проживайте ежедневно красоту и вложение в здоровье, образование или природу, смотря что у вас в карте ценностей. И эта тема отвяжется от денег. Здоровье, красоты и свободы станет больше, а зарабатывать станет проще. Живите так, как будто у вас только одна жизнь. Мем из интернета. Разбираясь с темой ресурсов и ценностей в контексте взрослости, важно упомянуть еще вот что. Взросление — это понимание, что у тебя только одна жизнь. Вот эта, которая прямо сейчас. Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, у вас нет и не будет другой жизни. Есть только это. И самое плохое, что с ней можно сделать, это беспорядочно растрачивать свои ресурсы — время, деньги, силы, здоровье, внимание, эмоции. На отношения, которые вам не нужны, на опыты, которые вас не трогают, на вещи, которые не доставляют вам радости и не наполнены для вас смыслом. Настоящее взросление сопровождается пониманием одной важной экзистенциальной истины. Всё на свете не поместится в эту жизнь. Вещей, которые вы никогда не попробуете и не сделаете, того, что с вами никогда не случится, всегда гораздо больше того, что вам удастся осуществить, прожить и прочувствовать. Вы не сможете одновременно прожить жизнь спортсмена, писателя, многодетной матери, тусовщика, путешественника, ценителя искусства, продюсера и медитирующего монаха. Наши ресурсы сильно ограничены. Это повод очень внимательно, осознанно ими распоряжаться. Каждая инвестиция времени, сил, средств должна приносить радость, ощущение целостности и исполненности жизни. Неважно, решили ли вы просто ничего не делать в свой выходной и спокойно потягивать кофе на балконе, лениво почитывая книгу, или решили яростно тренироваться, чтобы добиться идеальной фигуры и отличного здоровья, или взяли на себя еще одну учебу, потому что хотите получить научную степень, или вы проводите время с детьми и со своими родителями на пикнике в парке. Неважно, что именно вы делаете, если это наполнено радостью и персональным смыслом. Если вы переживаете свои выборы как правильные для вас, соответствующие вам, все хорошо. Потому что если вы сможете выбрать и создать буквально из кирпичиков для себя ту жизнь, которая по-настоящему будет наполнять именно вас радостью и смыслом, проблема выбора отпадет. Не будет тоски и печали почему-то непрожитому, не будет зависти и сожалений, сомнений и болезненных сравнений себя с другими. С каждым шагом в такой жизни вы будете обретать уверенность и устойчивость, радость и интерес. Ценность вашей жизни будет повышаться, ваша самоценность тоже. Карта ценностей, того, что приносит вам радость и одновременно переживается как важное, правильное и хорошее, поможет вам сориентироваться в этом вопросе. Это карта, в которой отмечено все, во что вам важно инвестировать внимание, что вам важно переживать, чтобы ощущать свою жизнь хорошей и ценной, то, что помогает уйти от автоматизмов. И это важно, потому что на автомате вы никогда не придете к хорошей жизни. Вы просто будете перетекать от дела к делу, от тревоги к тревоге. Вы будете раздражаться и уставать, пытаться спрятаться от самих себя в социальных сетях и бессмысленных, безрадостных разговорах, бытовых спорах и покупках ненужных вам вещей по акции. Хорошая жизнь требует усилий, и в основном это усилия по грамотному распределению своих ресурсов. Помните, взрослость — это когда ваша жизнь вам доверена, отдана в ваши руки. Больше нет тех, кто подскажет, что для вас хорошо и правильно. Нет никого над вами, нет авторитетов. Вы на вершине пирамиды, и вы свободны. Вам надо только принимать решения и действовать соответственно собственной природе, чтобы прожить все, зачем вы, именно такой, какой вы есть, пришли на эту планету.